Глава 7. Деккер открыл глаза, когда услышал с улицы звуки какой-то суматохи. Хлопали двери, визжала автомобильная резина, проскальзывая по асфальту. Выли сирены, кричали люди, металл гремел о металл. По мостовой стучали каблуки. Он встал так, чтобы видеть здание напротив. Патрульные машины, завывая сиренами, вылетали из подземного гаража участка. Полицейские в форме и в штатском выбегали из передней двери участка и мчались к своим патрульным или личным машинам, припаркованным вдоль улицы. Деккер продолжал смотреть. Из переулка, примыкающего к зданию участка, выбрался громоздкий фургон полицейского спецназа, вывернул на улицу, а потом водитель втопил педаль в пол и железный носорог помчался прочь. Деккер неторопливо вышел на улицу и присоединился к группе горожан, которые высунулись из скорлупы своих жизней, чтобы последить за этим тревожащим представлением. Он прислушался к разговорам на случай, если кто-то знает, что происходит, но все были просто ошеломлены и растеряны. Деккер торопливо пересек улицу и увидел мужчину, выходящего из участка. «Пит», – произнес Амос. Мужчине, одетому в костюм с испачканным рукавом, было немного за 60, почти пенсия. Он слегка сутулился и зачесывал седые волосы назад. Мужчина остановился и взглянул на него. Деккер заметил, что Пит Рурк держит в руках служебный пистолет и как раз проверяет магазин. «Амос, какого хрена ты тут делаешь?» «Просто шел мимо. Что происходит?» Пит побледнел и выглядел так, будто вот-вот упадет на тротуар. Какой-то псих в Мэнсфилдской средней школе пришел туда с охапкой стволов и начал расстреливать всех подряд. «Деккер, там куча трупов, в основном дети. Мне нужно идти». Он захлебнулся. «Вот дерьмо, там мой внук только поступил, я даже не знаю, жив ли он». Пит повернулся и, спотыкаясь, пошел к своей машине, светло-коричневому «Малибу». Рухнул на водительское сиденье, включил зажигание и с визгом резины рванул с места. Деккер смотрел ему вслед. Армия копов мчится к месту стрельбы в средней школе. Мэнсфилдская средняя. Когда-то 1000 лет назад в ней учился и сам Деккер. Он огляделся. Вой сирен затихал. Люди напротив уже расходились, возвращаясь к своим делам. Многие смотрели в телефоны, проверяя новости. Деккер последовал их примеру, но пока там ничего не было. Видимо, ничего еще не закончилось. Однако новости непременно подхватят эту тему и уже не отпустят. Пока не начнется следующая стрельба, тогда они устремятся туда. До следующей. Деккер уставился на дверь участка. Интересно, сколько сотрудников осталось в здании? Наверняка они кого-то оставили, ведь у них в камере сидит резонансный заключенный. Амос коснулся выпуклости пистолета на поясе. С этим будет проблема. Магнитометр сразу за передней дверью. Деккер огляделся и заметил неподалеку от здания мусорный бак. Он подошел и приподнял крышку. Мусора едва на четверть объема. Деккер припомнил, что мусоровоз не появится раньше конца недели. Сверху на куче мусора лежали какие-то лохмотья. Амос вытащил пистолет, завернул его в тряпки и засунул на дно бака. Потом он посмотрел на свою одежду. Еще одна проблема. Деккер посмотрел по сторонам и заметил витрину. Он пару раз покупал там вещи давным-давно. Магазин Грейди, широкие и высокие. Ну, я как раз широкий и высокий, хотя сейчас скорее широкий. Деккер достал свою кредитку. У нее был лимит, очень низкий лимит, но этого должно хватить. Он подошел к магазину и открыл дверь. Брякнул колокольчик. Хорошо одетый пухлый мужчина направился к Деккеру и тут же шагнул назад. «Могу я вам помочь?» – спросил он с приличного расстояния. Вероятно, счел его бездомным и решил, что тот хочет ограбить его. Деккер достал бумажник и мельком показал значок частного детектива. Он двигался быстро, и значок вполне можно было принять за что-то другое. Потом Амос посмотрел на улицу в сторону участка, уплотняя свою уловку. Ложь плохо ему давалась. А после того удара на футбольном поле с ней стало еще хуже, поэтому ему было очень трудно говорить что-то, кроме буквальной правды. Он инстинктивно желал точности и неохотно принимал что-то меньшее, однако, будучи полицейским, который часто работал в подбрюще криминального мира, ему приходилось кривить душой. Как полицейскому, а сейчас частному детективу, Амосу требовалась способность гнать фуфло, иначе его работа станет невозможной. И в конце концов он набрел на метод, который срабатывал. «Я буду безупречно лгать». «Слишком долго работал над заданием», – сказал он мужчине. «Сам опустился. Если ловишь крыс, нужно выглядеть как одна из них. А теперь пора вернуться к цивилизации, понимаете?» Мужчина проследил за взглядом Деккера до полицейского участка и кивнул. Он расслабился и даже улыбнулся. И ободряюще заметил. «Вы не первый. У нас много клиентов из полицейского управления Берлингтона». «Мне уже приходилось делать здесь покупки», – сказал Деккер. «Разумеется, я вас помню», – солгал мужчина. Амос закупался быстро. Куртка 54-го размера, длинная, брюки 48-го, слишком узкие, и Деккер вывалил живот над поясом, как делали многие мужчины в не лучшей физической форме. От ремня он отказался, штаны с него точно не спадут. С длиной могли быть трудности, но ему посчастливилось найти уже подшитую пару, которая подошла. Рубашка на мамонта. Галстук дешевый, но эффектный. Туфли 47-й размер, из искусственной кожи. Тесноваты, но плевать. «У вас случайно не найдется щетки и электробритвы?» – спросил Деккер, поглядев в зеркало. «Наверху, в туалетной комнате». «А портфель?» «В аксессуарах, вот здесь». Он купил все в кредит. По просьбе Деккера продавец добавил линованный блокнот и несколько ручек, которые выудил из коробки с канцелярскими принадлежностями. «Они постоянно урезают нам бюджет», – пояснил Амос. «Как нам защищать людей, если мы не можем позволить себе даже ручек?» «Просто безобразие», – согласился мужчина. «Мир катится к черту. Вас интересует зажим для галстука или платок?» Деккер захватил все покупки в туалет. Там он умылся, воспользовался купленным антиперспирантом, сбрил почти всю бороду, оставив только щетину на подбородке, челюсти и верхней губе. Подровнял волосы, причесался. Потом переоделся, засунул старую одежду и обувь в магазинную сумку, вышел с ней из магазина и направился к участку. Галстук сдавливал горло, и, несмотря на дезодорант, подмышки уже немного взмокли, хотя на улице было прохладно. Но Деккер больше не выглядел так, как раньше. Он не выглядел настолько респектабельно, даже когда работал в полиции. Амос добавил пакет с одеждой к пистолету в мусорном баке и поднялся по ступенькам участка. Он понимал, что это глупость, безумие. Он ушел из полиции не так уж давно, в любой момент его могут узнать, как узнал его Пит Рурк. Но Деккер не беспокоился. Действительно не беспокоился. Сейчас его ход, возможно, единственный. Но он его сделает. Амос миновал магнитометр. В фойе сидел единственный молодой коп. Деккер не знал его, и он не знал Деккера. Хорошо и еще раз хорошо. Он подошел к информационной стойке. За ней сидела пожилая женщина, не в форме. Должно быть вольнонаемная. Сажать за этот стол кадрового сотрудника – откровенное разбазаривание ресурсов. Мысленно сформировав свое прикрытие, Деккер посмотрел на женщину сверху вниз. Она подняла на него взгляд и распахнула глаза. Возможно, просто дань его размерам. «Могу я вам помочь?» – спросила женщина. «Находится ли у вас в камере предварительного заключения человек по имени Себастьян Леопольд?» Она растерянно моргнула. «Не уверена, что вы...» «Я хотел бы поговорить с ним». «И кто вы?» «Ему нужен адвокат. Я не думаю, что кто-то был уже назначен его представителем». «Я не знаю. 6-я поправка. Право на адвоката не подлежит отказу. Мне нужно просто поговорить с ним пару минут». «Я должна позвонить». «Если вы должны, звоните. Но мне известно, что прямо сейчас и совсем рядом творятся очень неприятные дела. Поэтому, если вам не удастся получить ответ, напомню, что мне нужно провести с ним всего пару минут». Деккер приподнял портфель, чтобы женщина его видела, и похлопал по нему. «Скоро он предстанет перед судом. Он должен быть нацелен на признание. И у меня есть кое-какие идеи». «Не могли бы вы присесть?» Деккер оглянулся на полицейского, сидящего у магнитометра. Тот Тот смотрел на Деккера, и это не очень хорошо. Осознав, что растратил прорву денег, которых не имел на этот адвокатский прикид, Амос уселся в кресло, привинченное к стене, и стал ждать. Пожилая женщина взяла свой телефон и начала медленно, очень медленно набирать цифры. Цифры. Все время цифры. Они гипнотизировали Деккера, отправляли его в те места, куда он далеко не всегда желал идти. Амос закрыл глаза, и его разум со свистом понесся назад. К тому дню, нет, к тому моменту, когда его жизнь навсегда изменилась.